«Есть», — осторожно произнес он. «А нельзя ли нам снять с нее копию, чтобы включить в свой фильм? Почему же нельзя?» «Но решить этот вопрос должен Джефф». «О», — сказал я, — «тогда все в порядке, он уже согласился, только велел получить ваше подтверждение». Гарри принял к сведению мои слова, и в глазах его сверкнула какая-то искорка. «Но, предположим...» — я поспешно наладил ему еще пиво. «Что это? Лента не совсем подходит для телевидения. Предположим, что тогда?» «Можно будет снять этот эпизод заново?» «Полагаю», — сухо произнес Гарри, — «что вы уже заручились согласием Джеффа Шермина?» «В общем-то, да», — признался я, — «но он сказал, что последнее слово за вами». «Я не возражаю», — сказал Гарри. «Если Джефф считает, что съемки не помешают его работе, и он может это организовать для вас, я нисколько не возражаю». Я облегченно вздохнул и улыбнулся Кристоферу. «Заруби себе на носу, дружище! Это будет гвоздь нашего фильма, если сумеем заснять». После ленча, ликующие, мы вернулись к Джеффу Шермину и сообщили ему, что Гарри не возражает. Джефф порадовался вместе с нами и живо установил в своем кабинете проектор, чтобы прокрутить заветную ленту. Увы, она нас разочаровала. Мы увидели все подробности, столь важные для Джеффа, как ученого, но для телевидения этот материал не годился. Теперь вступал в силу план номер два — снимать эпизод заново. «Пожалуй, вернее всего, ориентироваться на Памелу», — сказал Джефф, пристально глядя на большеглазого серого кенгуру, который торопливо хватал своими обезьяноподобными передними лапами куски моркови и энергично их пережевывал. «Ей рожать примерно через неделю. А если она подведет, у нас есть в запасе Мэрилин или Марлен. У них срок сразу за ней». «И какой же порядок мы установим?» — спросил я. «Понимаете, — объяснил Джефф, — первый признак — это когда самка принимается чистить сумку. Обычно она это делает за несколько часов до родов. Если вы в это время будете где-нибудь поблизости, мы вам позвоним, и вы успеете установить свои светильники и камеры». «А камеры и свет ее не испугают?» — поинтересовался Крис. «Ни капли», — ответил Джефф. «Она у нас очень спокойная». И потянулось ожидание. Первое время мы ходили вокруг загона, словно будущие отцы вокруг родильного дома, и снимали каждое движение Памелы. Но так как кроме родов, если получится, нам хотелось запечатлеть на пленку все аспекты проблемы кенгуру, Гарри и Бивен Бауэн повезли нас на участок под Канберрой. Этакое небольшое хозяйство, площадью в каких-нибудь 200 тысяч акров, где они изучали один из вопросов биологии кенгуру. «Мы пытаемся выяснить ряд вещей», — рассказывал Гарри, пока мы катили по жухлой траве между эвкалиптами. «Прежде всего, нам важно разобраться в передвижениях группы кенгуру, узнать, какое расстояние они покрывают, скажем, за неделю или за месяц. Способ один — поймать их и снабдить метками, чтобы можно было опознать на расстоянии в бинокль. Мы надеваем на них цветные воротнички с номерами. Вы увидите, как это делается. Далее мы хотим установить, насколько сильно развита у кенгуру избирательность к пище. Возьмите, к примеру, Восточную Африку. Она кормит тьму разного зверья, и если животные до сих пор не превратили страну в сплошную пылевую пустыню, то только потому, что они стенофаги, то есть каждый вид антилоп поедает какие-то определенные растения и почти совсем не трогает другие, которые, в свою очередь, служат кормом для антилоп другого вида. А вот когда завозят новый вид, который ест все без разбора, тут-то и происходит нарушение биологического равновесия природных ресурсов и кладется начало эрозии. В той же Восточной Африке основной ущерб причиняют несчетные стада тощих, совершенно непривлекательных на вид коров и коз, готовых жевать все, что попало. Возможно, мы выясним, что и здесь происходит нечто в этом роде, что кенгуру — стенофаг и фактически причиняет меньше вреда, чем кролик или овца. Но даже если это подтвердится, нам еще предстоит адский труд убедить в этом овцеводов. Он рассмеялся. Помню, как на севере я убеждал рисоводов, что...